ибо был весьма встревожен. Ему показалось, что то местечко на щеке, на которое Петр обрушил первое свое заклятие, начало как бы немножечко свербеть, чуточку чесаться, легонько давить. Хороших тюрем не бывает. Наше долгое повествование, незаметно даже для автора, свернуло теперь из сфер вольного наслаждения, почти сказочными событиями, на строгую колею солидно документированной истории. Потому следует напомнить, что все еще не кончился тот самый 1617 год, когда Великая война между европейскими народами готова была вот-вот разразиться. Она еще не разразилась, и многое можно было еще спасти, однако ничто спасено не было. Война, как известно, грянула. А все потому, что именно в это время наиболее способный и ярый приверженец мира, наиболее мужественный и красноречивый защитник разума и правды, Петр, кукань из кукани, находился где угодно, только не в том единственном месте, где его присутствие было настоятельно необходимо. Этим единственным местом был его родной город Прага. Находись Петр там, его проницательности и ораторскому искусству наверняка удалось бы предотвратить страшнейшую ошибку, когда-либо совершенную в истории Чехии, да и всей Европы. Ошибка эта заключалась в том, что чешские протестантские сословия в непостижимой слепоте избрали чешским королем ничтожного католического князька, мелкого штирийского эрцгерцога Фердинанда из династии Габсбургов, коварного негодяя, который обращал в католичество своих штирийских подданных с помощью виселиц. Он травил людей охотничьими псами, загоняя их в костелы. Верный своей гнусности, он отблагодарил чешских избирателей за их благодушно-идиотическое решение тем, что 4 годами позднее велел всех их казнить на староместной площади Праги. Ах, участвуй, Петр, в этих злосчастных выборах, они без сомнения закончились бы совершенно иначе. И, ах, участвуй, Петр, затем в злополучной пражской дефенестрации, выброшенные из окна вряд ли остались бы живы и здравы, и не могли бы помышлять о мести. Но какой толк раздумывать о том, что было бы, если б случилось то, чего не случилось? В тот мрачный исторический период Петра там не было. Ему, право же, и в самом кошмарном сне не могло привидеться, чтобы первые пламена всеевропейского пожара, а Петр давно и с опаской предугадывал его, взовьется именно там, в родной его золотой матушке Праге на Волтаве, которую он покинул 16 лет назад. Да если бы могло прийти ему такое в голову, то поделать он все равно ничего не мог, ибо сидел в Марсельской крепости на острове Иф, куда его переправили после кратких формальностей в военном интендантстве. Поскольку это название, отлично известное из беллетристики, вызывает мрачные ассоциации, поспешим уведомить читателя, что Петр не был брошен в тот ужасный каземат, в котором приблизительно 200 лет спустя провел лучшие годы молодости благородный капитан Эдмунд Дантес. Нет, Петра поместили в удобных апартаментах, обставленных не только солидной мебелью эпохи конца правления Орлеанов, но и украшенных коврами и гобеленами, на одном из которых был выткан Селен с маленьким Дионисом на руках, на другом — Дедал, изготовляющий искусственные крылья для себя и для своего сына Икара, а на третьем, самом драгоценном, сцена казни свирепой Дирки, тот момент, когда ее привязывают к рогам дикого быка.